скрыт, именно скрыт, спрятан, чтобы его тут же извлечь на свет Божий. А если этого тайного смысла не существует, его тут же выдумать. Сначала легкое покашливание, затем дробный смешок огласил гостиную. Теперь Петр Петрович, освоившись, подвинул ноги в штиблетах к огню, довольно потер руки, как у обезьяны, густо заросшие рыжеватыми волосами. На безымянном пальце ярко блеснул крупный александрит, вправленный в массивное золотое кольцо. «Носит до сих пор», — подумала Мура, — «подарок Марии Федоровны Андреевой». «Между прочим, вам просил передать привет Яков Христофорович», — произнес бесстрастно, словно, между прочим, Крючков. «Не ожидали, а он вас, видите, помнит». И снова готова была сползти маска, но усилием воли не позволила изменить выражение лица. «Может быть, перестанем играть в пятнашки, или, точнее, по-русски, в прятки, кажется?» Густо выдохнула дым второй или уже третий за разговор сигареты. «В прятки?» — с наигранным изумлением повторил Петр Петрович. «Так я же к вам от Алексея Максимовича, с его личным, так сказать, посланием. Сердечный привет вам от всего, можно сказать, семейства. Вот и его, кстати, письмецо». Буквы-колесики плавно покатились со строчки на строчку, складываясь в слова и фразы. В глазах Муры промелькнули искорки радости, которые она и не собиралась скрыть. Легкий румянец покрыл слегка выдающиеся острые скулы. И вдруг над переносием возникла редкая и глубокая складка. Как он решил нарушить свой же строгий запрет и требует от меня тот серентийский чемодан? Так что же стряслось? Что изменилось в его жизни? Надо спасти людей, но каких и от чего их следует уберечь? Ах да, точно об этом же говорила в последний свой приезд Екатерина Павловна. Запершись вдвоем, они долго и взволнованно говорили и о странном убийстве Кирова, вслед за которым сотни и сотни вокруг поплатились жизнью, и об аресте и заключении в тюрьму Каменева и Зиновьева, якобы за то, что они готовили это зверское покушение. Строгое волевое лицо Екатерины Павловны время от времени искажалось страхом, когда она произносила имена Сталина и особенно Ягоды. «Это он! Подлый человек наверняка подстроил убийство Сергея Мироновича, любимца партии, чтобы еще выше поднять всемогущественную власть НКВД, чтобы крепче привязать к себе Сталина. Но не обошлась ли эта трагедия без прямого сталинского указания?» — вспомнила сейчас Мура, искаженная гримасой ужаса лицо Екатерины Павловны. Но уже не просто страх, презрение и неумолчные слезы вызвало у нее упоминание имени Ягоды в связи со смертью сына. Это он, палач, вместе с Крючковым убил Максима. И он не давал и не дает прохода Тимоше Наде. И вовсе уже стеклянил ее глаза жуткий ужас, когда она вдруг заговорила об Алексее Максимовиче. Он точно в клетке. Они и его доконают, как умертвили Максима, как расправились с Кировым, Каменевым и другими, кто на очереди у них теперь — Бухарин, Рыков, Максим Горький. Многим может помочь архив Алексея Максимовича, если его привезти в Москву. Сталин на редкость мнителен, он никому не верит, готов подозревать даже Алексея Максимовича, не говоря уже о своих собственных бывших соратниках, бывших, потому что вчера он шел с ними, завтра же их безжалостно бросит и отдаст на растерзание толпе, объявив каждого изменником партии и врагом народа. Горький письмами, заметками, что у него сохраняются здесь, в его архиве, может доказать. Нет, эти люди, на которых возводится, еще не дай бог, вскоре вновь возведется хула, не чужие. И они никогда ничего не замышляли против Сталина и советской власти. Мура тогда прямо посмотрела в глаза Екатерине Павловне. «А мы с вами знаем, что в том архиве может свидетельствовать за